Нас это я сейчас явил своим усерднейшим старанием. И прысканием, и оттиранием. Не знаю для кого, но вас я воскресил. Часки уходит. Я не поэт, я партизан, казак. Я иногда бывал на пинде, но насколько. И беззаботно кое-как, и беззаботно кое-как раскидывал перед Кастальским током свой независимый бивак. Нет, нет, наезднику пристало ведь в креслах негу и покой. Пусть глянет Русь военную грозой. Я в этой песне забивал. Как рано? Пораньше. Съедут сюда домашние друзья потанцевать под фортепиано. Мы в трауре. Так балу дать нельзя. Явлюсь. Но к батюшке зайти я обещался. Откланяюсь. Прощайте. Ваш слуга. Не помню. Молчай. Как вам не рассудок цел остался? Ведь знаете, как жизнь мне ваша дорога? Зачем же ей играть и так неосторожно? Скажите, что у вас с рукой? Дайте лекарь, вам не нужен непокой. Пошлемте к доктору. Пренебрегать не должен. Лотком перевязал. Не больно мне с тех пор? Ударись об заклад, что вздор. И если б не к лицу, не нужно перевязки. А то не вздор, что вам не избежать огласки. На смех того гляди подымет Чацкий вас. И скалозуб, как свой хохол закрутит, расскажет обморок, прибавит 100 прикрас. Шутить и он гораст, ведь нынче кто не шутит. А кем из них я дорожу? Хочу люблю, хочу скажу. Молчали, будто я себя не принуждала. Пошли вы, слова не сказали. При них боялся я отдохнуть, вас спросить, на вас взглянуть. Нет, Софья Павловна, вы слишком откровенны. Откуда скрытность подчеркнуть? Готова я была в окошко к вам прыгнуть? Да что мне до кого? До них? До всей вселенной? Смешно пусть шутят их, досадно пусть бронят. Не повредила бы нам откровенность эта? Неужели на дуэль вас вызвать захотят? Ах, злые языки страшнее пистолета. Сидят они у батюшки теперь. Будто бы вы порхнули в дверь с лицом веселым, беззаботным. Когда нам скажут, что хотим, куда, как верится, охотно. И Александр Андреевич с ним о прежних днях, о тех проказах. Поразвернитесь-ка в рассказах. Улыбочка и пара слов. И кто влюблен, на все готов. Я вам советовать не смею. Хотите вы? Пойду, любезничать сквозь слез. Боюсь, что выдержать притворство не сумею. Зачем сюда Бог Чацкого принес? Софья уходит. Веселое создание-то. Живое. Прошу, пустите, без меня вас двое. Ой, личико твое, как я тебя люблю. А барышня? Ее по должности, тебя. От скуки прошу подальше руки. Есть у меня вещицы. Здесь туалет. Прехитрая работа. Снаружи зеркальце. И зеркальце внутри. Кругом все прорезь, золото, подушечка из бисера узор, и перламутровый прибор, игольничек и ножики, как мир, жемчужинки растертые в бели, помада есть для губ и для других причин. С духами склярочки, резеда и жасмин. Вы знаете, что я не льщусь на интересы. Скажите лучше, почему? Вы с барышней скромны, а с горничной повесы. Сегодня болен я. Обвязки не сниму, приди в обед, побудь со мною. Я правду всю тебе раскрою. Ну, люди в здешней стороне. Она к нему, а он ко мне. А я, одна лишь я, любви до смерти трушу. А как не полюбить буфетчика, Петрушу? Лиза уходит, появляется Чацкий. Ведь я дождусь ее и вынужу признание, кто наконец ей мил. Но молчали, сказал зуб. Молчали, прежде был так глуп, желчайшее создание, уж разве поумнел. А тот хрипун удавленник, фагот, в созвестие маневров и мазурки. Судьба любви играть ей в жмурки, а мне... Входит Софья. И здесь я очень рад. Я этого желал. Ты очень не спопад. Конечно, не меня искали. Я не искал вас. Дознаться мне нельзя, лихо ли не кстати. Кого вы любите? Ах, боже мой, весь свет. Кто более вам мил? Есть многие, родные. Все более меня. Иные. Я чего хочу, когда все решено? Мне в петлю лезть, а ей смешно. О, батюшки, там нету никого. Сегодня я больна и не пойду обедать. Сходи к Болчарину и позови его, скажи, чтобы он пришел меня проведать. Хотите ли знать истину, два слова? Малейшая в ком странность чуть видна, веселость ваша нескромна. У вас тут часть шострота готова, а сами вы... Я сам не правда ли смешон? Да! Грозный вид, резкий тон, этих вас особенностей бездна. А над собой гроза куда не бесполезна. Я странен, а не странен кто ж? Тот, кто на всех глупцов похож, молчали на пример. Примеры мне не новы. Заметно, что вы желчно всех излить готовы. А я, чтобы не мешать, отсюда уклонюсь. Постойте же, раз в жизни притворюсь. Оставимте мы эти пренья. Перед Молчалиным не прав я, виноват. Быть может, он не то, что 3 года назад. Есть на земле такие превращения, правления, климатов и нравов, и умов. Есть люди важные, слыли за дураков, иной по армии, иной плохим поэтом, иной, боюсь сказать, но признано всем светом, особенно в последние года, что стали умны хоть куда, пускай в Молчалине ум бойкий, гений смелый, но есть ли в нем та страсть, то чувство, пылкость та, чтоб кроме вас ему мир целый казался прах и суета, чтоб сердце каждое биение любовью ускорялось к вам, чтоб мысли все было, чтоб всем его делам, душою вы, вам угождение. Сам это чувствую, сказать я не могу, но что теперь во мне кипит, волнует, бесит, не пожелал бы я и личному врагу, а он смолчит и голову парить, конечно, смирит, все такие нерезвы. Бог знает в нем, какая тайна скрыта, Бог знает за него, что вы думали вы, чем голова его вверх не была набита, быть может, качеств ваших тьму, любуясь им, вы предали ему, не грешен он, ни в чем вы его остократ грешнее, но нет, пускай умен, час от часу умнее. Но вас он стоит ли? Вот вам один вопрос, чтоб равнодушнее мне понести утрату, как человеку, который с вами взрос, как другу вашему, как брату, не дайте убедиться в том, потом от сумасшествия смогу я уберечься. Пущусь подали простыть, охолодеть, не думать о любви, но буду я уметь теряться по свету, забыться и развлечься. Вот мне хотя с ума сходит. Что притворяться? Молчалин давеча мог без руки остаться. Я живу в нем участие приняла. А вы, случаясь об эту пору, не позаботились вообще, что можно добрый быть ко всем и без разбора. Хоть может истина в догадках ваших есть. И горячо беру его в защиту. Зачем же быть, скажу вам, напрямик, так невоздержанный язык, в презрениях к людям так не скрыту, что и смирнейшему пощады нет. Чего случись кому назвать его град колкости и шуток вашего дряни? Шутить и бег шутить. Как вас на это ставить? Боже мой! Неужели я из тех, которым цель всей жизни смех? Мне весело, когда смешных встречаю, но чаще с ними я скучаю. Напрасно! Это все относится к другим. Молчалин вам наскучил бы едва, когда сошли с зачем же вы его так коротко узнали? Я не старалась.